Шепот из газетной прорези. В квартире, как считал Сократ, происходило что-то непонятное. В спальной комнате теперь ночевали не папа с мамой, а папина бабушка и лужица. А в комнате у Авроры появились какие-то новые кровати с выдвижными ящиками, и на одной из них теперь ночевала мама. По утрам, когда мама уезжала на работу, Сократа одевали и кормили папина бабушка с лужицей, а папа куда-то пропал. Хорошо еще, что Сократ их знал, хотя ему не нравилось, что они выполняли папину работу. Он даже становился на четвереньки и проверял под стульями и кроватями, не скрывается ли папа где-нибудь под ними. А еще хорошо, что в квартире оставалась Аврора. Когда, конечно, она не уходила на улицу и не играла там с Нюсси. Мамы тоже подолгу не было. Сначала она пропадала на работе. А когда на короткое время забегала домой, то вела себя очень странно. Она суетилась, сунув под мышку круг колбасы на кухне и поспешно собирала в пакеты яйца, масло, хлеб и кофе, будто играла в какого-то воришку, отчего большого вреда не было, потому что воришка крал только у себя. После этого она уходила, а папина бабушка в прихожей останавливала ее и говорила: «Скажи ему, чтобы он не сидел на одном месте подолгу и не мерз. Он же захватил с собой вязаный пуловер». «Хорошо», — говорила мама. «Я ему это передам». И она уходила. Хорошо, что дома оставалась Аврора, потому что от кого еще папина бабушка с лужицей могли узнать, как следует обходиться с Сократом по вечерам? Легко сказать, что его следовало купать, кормить и укладывать спать. Первый вечер, когда они его перед сном купали, Сократ кричал так, что его слышали на всех 13 этажах их корпуса. Авроре тогда пришлось объяснять, как обходился папа с Сократом по вечерам. Папа говорил сначала: «Сократик, я наливаю ванную». Это было для Сократа сигналом. Он тут же залезал под садовую скамейку. Проверив температуру воды рукой, папа становился на четвереньки и пел походный марш туриста. «Тра-та-та-та-та-та-та, тра-та-та-та-та-та-та, тра-та-та-та-та-та-та, тра-та-та-та-та-та-та, тра-та-та-та-та-та-та». И в то время, как он пел, он продвигался на четвереньках и искал Сократа, заглядывая и в спальню, и в кухню, и в гостиную, хотя отлично знал, где Сократик прячется. Когда же он приближался к садовой скамейке, он исполнял свой марш все громче и громче. И это было так захватывающе, что Сократ визжал от удовольствия и напряжения, а папа наконец говорил: «Нет, этого не может быть, так ты здесь». И тогда он совершал торжественный марш медвежонка, обходя на четвереньках по кругу гостиную. И Сократ добровольно вылезал из подсадовой скамейки, карабкался папе на спину и въезжал на нем в ванную комнату. А там уж он раздевался. Это тоже была удивительная процедура, и происходила она всегда по однажды заведенному распорядку. Сначала папа снимал с него пуловер, а Сократ нажимал своим пальцем на папин нос. После папа снимал с него штанишки, и Сократ совершал гимнастические упражнения на папином колене, вытягивая ножки в воздух и почесывая кончик своего носа одной из ножек. Само купание тоже происходило согласно строгим правилам. Сначала папа мыл волосы Сократа, который откидывал голову назад, в то время как папа пел для него одну совершенно особую песню, которую сочинил однажды, когда младенец запаниковал от того, что в уши ему попала вода. Песня звучала так. «Бе-бе-бе», — сказал ягненок. «Бе-бе-бе», — сказал баран. Папа ягненка. «Му-му-му», — сказал теленок. «Му-му-му», — сказал бык пап-теленка. После этого оставалось помыть у Сократа все остальное, провести его пару раз через воду, как рыбку, и позволить поиграть одному с корабликом. Под конец папа вынимал его из воды, заворачивал большое полотенце, вытирая им каждый его пальчик отдельно и желательно рассказывая о каждом пальчике маленькую историю. Бедные лужицы и папина бабушка. Они ничего об этом не знали, и Авроре приходилось все им рассказывать и показывать. На четвереньках ползала по квартире и искала Сократа лужица. Хотя она не умела петь и не умела повторять в такт торжественный марш медвежонка. Тут ее заменяла папина бабушка. Она пела папины песенки и исполняла марш, в то время как лужица ползала по квартире. Когда старушки доходили до мытья волос Сократа, они пытались петь традиционную песенку про серенького козлика, но она Сократу не нравилась. То есть он с удовольствием слушал ее после купания, но не в то время, когда ему мыли голову. Аврора пыталась научить их петь и другую песенку о животных. Но когда они заканчивали ее петь, вода в ванной уже остывала. Хотя Сократ не требовал от старушек невозможного. Он понимал, что лужице и папиной бабушке было нелегко привыкнуть к новой работе. И день ото дня он все больше позволял им импровизировать и не сердился, когда они немного отклонялись от заведенного папой порядка. Старушки так увлеклись уходом за Сократом, что у них совсем не оставалось времени на воспитание Авроры. Но Аврора на них за это не обижалась. Она была очень самостоятельная и иногда играла воображаемого папу, который сидел на ее кровати и рассказывал ей очередную сказку. Однажды вечером папина бабушка услышала, как Аврора в своей комнате с кем-то разговорилась. Она приоткрыла дверь и услышала разговор Авроры с воображаемым папой. Тогда бабушка вошла в комнатку и стала рассказывать Авроре о детстве ее папы. А когда она за несколько вечеров рассказала о нем все, стала рассказывать о времени, когда она сама была маленькая. Так что время они проводили еще интереснее. Мама старалась возвращаться домой не слишком поздно, хотя после работы ей еще приходилось ездить по городу и доставлять еду в комнатку дяди Бранде. А перед тем, как ложиться спать, ей хотелось еще успеть поговорить с папиной бабушкой и лужицей, но к тому времени, когда она приезжала, в квартире уже становилось тихо. Лужица с папиной бабушкой уже спали. Они, конечно, успевали ухаживать за Сократом и беседовать с Авророй, но после этого они сразу ложились спать. Мама не считала их работу слишком уж изнурительной. Ведь на следующее же утро они вставали опять очень бодрые, и, как считала Аврора, они хотели, чтобы мама уходила на работу скорее, потому что гордились тем, что справляются с домашним хозяйством самостоятельно. И вот однажды утром мама уехала в свою контору, а бабушка вовсю занималась Сократом и домом. Аврора сидела у себя в спаленке и объясняла Пуфику, почему папы не было дома. Она делала это уже много раз, но Пуфик все никак не мог понять, почему папа не ночует дома, ведь работает он все равно днем. «Понимаешь, у него осталось всего 14 дней», — сказала Аврора. «Поэтому он работает и по ночам тоже». Она уже убрала свою постель, и когда покончила с этим делом, увидела, как Пуфик встал на ее одеяло и оглядел комнатку. Аврора вышла в прихожую. Она намеревалась заглянуть на кухню, где лужица в это время мыла посуду. Но когда она шла по прихожей, ей послышался странный звук, будто кто-то царапал стенку и что-то шептал. Ей явно послышалось, будто кто-то шепнул «Аврора». Сначала она была испугалась, уж очень странным ей показался шепот. Но когда она осмотрелась еще раз и прислушалась внимательнее, поняла, что звуки исходят из щели для газет в двери. Она подошла к щели и сказала: «Кто это там?» «Тише», — послышалось из щели. Тут уж Аврора удивилась по-настоящему. Одно дело прошептать что-нибудь в газетную щель, это она еще могла понять. Это была веселая шутка. Она сама не раскричала что-нибудь папе через эту щель. И другое — призывать других говорить тише. «Там кто-нибудь есть?» — спросила она и встала на корточки перед дверью. «Да, это я». Шепот прозвучал так слабо, а щель была такая узенькая, что через нее почти не проникал звук. «Кто это я?» — спросила Аврора. Она уже стала чуть-чуть нетерпелива. «Это я, папа», — сказала щель чуть-чуть громче. «Но не кричи и никому не говори, что я здесь». «Хорошо, не скажу». Становилось все загадочнее и интереснее. Надо же. За дверью стоял папа и разговаривал с ней, но только одна Аврора во всей квартире об этом знает. «Ты должна принести мне кое-что», — сказал папа. «Хорошо, с тобой все в порядке?» «Все хорошо». Как раз в этот момент в прихожую вышла папина бабушка. Она несла какую-то вещь, которую хотела прополоскать в ванной. И тут она увидела Аврору, стоявшую на корточках. Папина бабушка замерла. «С нами все хорошо», — потихоньку сказала Аврора. «Но, папа, скоро ли ты вернешься?» «Бедное дитя», — сказала папина бабушка. «Как же она тоскует по своему папе!» «Ах, Авророчка, может, ты зайдешь на кухню и послушаешь, как лужица учится петь? Это тебя наверняка удивит. Еще тебе надо бы съесть яблочко. Ты почти ничего не ел за завтраком». «Ах, да», — сказала Аврора и спрыгнула на ноги. И как можно громче сказала: «Иду, иду, бабушка». «А я пойду налью воды в ванную», — сказала папина бабушка, «чтобы устроить небольшую постирушку». «Но мы стираем внизу в подвале стиральной машиной». «А мне больше нравится делать это здесь, наверху. Я еще не привыкла к стиральным машинам. Папа тоже был такой, но у него это прошло. Как только папина бабушка зашла в ванную комнату и повернула кран, Аврора подбежала к двери и открыла ее. За ней стоял папа, прижав палец к губам, и улыбался ей. «В твоей комнатке кто-нибудь есть?» — прошептал он. Аврора покачала головой. Она оглянулась, открыла дверь в свою комнатку и впустила папу. «Если кто-нибудь захочет войти, прячься в одежном шкафу, как Брит Карен, в тот раз, когда мы ее освобождали». «Хорошо», — сказал папа. «Послушай, Аврора, зайди в спальную комнату, постарайся найти мою галстук-бабочку. Мама купила его несколько недель назад. Как мне кажется, он висит на обратной стороне дверцы одежного шкафа. И еще, на ночном столике должна лежать книжка. Принеси ее тоже». «Почему ты не хочешь встречаться со своей мамой?» В голосе Авроры зазвучали почти строгие нотки. «Понимаешь, я должен зачитать свой доклад как раз сегодня», — сказал папа. «Твоя бабушка будет так нервничать при одной мысли об этом, что я тоже занервничаю, поэтому я не хочу говорить с ней, пока все не закончится». «Хорошо, но разве ей нельзя прийти и только послушать его?» — спросила Аврора. «Она бы выслушала его с удовольствием». «Ну, конечно», — сказал папа. «И ты, она, можете прийти завтра и послезавтра». «Ага», — произнесла Аврора. «Но только не сегодня». «Нет, она не настолько здорова, понимаешь, от волнения здоровья не улучшится. Она знает, что на то, о чем я буду говорить сегодня, у меня ушло 2 недели, а к завтрашнему докладу я готовился заблаговременно, так что волноваться по этому поводу не потребуется совсем». «Хорошо», — сказала Аврора. «Я загляну в спальню и принесу сюда книжку и бабочку». К этому времени папина бабушка уже наполнила ванную и просунула голову в дверь Аврориной комнаты. «Ты что ж, так и не заглянула на кухню?» — спросила она. «Нет, я хотела кое-что объяснить Пуфику», — сказала Аврора. Пуфику и на самом деле стоило бы удивиться. Это она знала точно. Ведь сначала она объясняла ему, почему папа нет в доме, а теперь... Он вдруг перед ним появился. Папа все это время скрывался в шкафу, а папиной бабушке именно в эту минуту шкаф был совсем не нужен. Папина бабушка повела Аврору на кухню и сказала ложиться. «Что мы придумаем сегодня такого, чтобы Аврор не тосковал по своему папе?» «Думаю, можем отправиться на прогулку по лесу, посмотрим, не расцвела ли уже перелеска», — предложила ложиться. «Еще послушаем, не запели ли птички, они ведь, наверное, уже почувствовали, что пришла весна». «Я пойду с большим удовольствием», — сказала Аврора. «Ну, а я вернусь в ванную комнату», — решила папина бабушка. «Нужно же закончить стирку до того, как идти в лес». Аврора получила свое яблоко. Лужица пробовала запеть за мойкой посуды, и Аврора выскользнула из кухни и отправилась в спальню. Книжка действительно лежала на ночном столике, а на двери в папином шкафу висели галстуки и бабочки, в том числе одна белая. Аврора пристала на цыпочки и зацепила рукой белую бабочку, но поскольку она висела на шнурке, ей пришлось принести к шкафу стул. Она торопилась изо всех сил. Потом она забралась на стул, и ей удалось отцепить галстук-бабочку. Как раз в тот момент, когда она стояла на стуле, в двери появилась папина бабушка. «Ой, девочка, что ж ты делаешь?» — спросила она. «Поправляю папины галстуки». «Теперь мне осталось только прополоскать постиранное, и мы можем пойти. Ты, пожалуйста, одевайся и подожди нас снаружи». «Хорошо», — сказала Аврора и проскользнула в свою комнатку. «Отлично, Аврора», — воскликнул папа. «Ты обернулась быстро, принесла книгу». «Вот она, под передником», — гордо сказала Аврора. «Сейчас я выйду, а ты подожди еще немножко и пойдешь за мной». «Хорошо», — сказал папа. «У меня еще есть время. Выступление не начнется раньше 1 часа дня. И вот после этого думай обо мне». «Обязательно». Она надела сапожки, толстый свитер и шапочку и выглянула за дверь. Там ее уже ждала папина бабушка. «Ты все еще здесь?» — сказала она Авроре. «Ты тепло оделась?» «Да, да». «Хорошо, тогда выходи и жди нас. До свидания. Но не уходи никуда, а то мы тебя не найдем». «Нет-нет», — сказала Аврора. Она вышла из двери корпуса, тщательно закрыв ее за собой. А потом остановилась и стала ждать. Она ждала довольно долго, пока папа наконец решил, что может никем незамеченным выйти из дома. «Я чуть был не столкнулся с Сократиком», — сказал он. «К счастью, он так заигрался в прятки с лужицей, что меня не заметил. Все прошло замечательно. Может, мы расскажем обо всем этом моей маме, когда все будет уже позади?» «Если только она не огорчится. Она может огорчиться из-за того, что ты ей об этом не рассказал». «Тогда не будем рассказывать. Но завтра она должна прийти на доклад, и послезавтра тоже. А теперь я пойду, Аврора. Вспомни обо мне ровно в час дня». Папа помчался к трамваю, а Аврора стояла у своего корпуса и ждала. Чуть погодя из него вышли все остальные, и они прошлись по лесу, как и хотели. Но все это время Аврора спрашивала у взрослых, который час. Когда папина бабушка наконец сказала время час дня, Аврора изо всех сил подумала о папе, и у него в этот момент все сложилось просто отлично.